Чего стыдимся? Почему у людей половой акт и все с ним связанное – дело сугубо интимное, защищенное неким табу? Есть ли подобное у животных? Нет. У животных, включая человекообразных обезьян, но исключая некоторых стадных обезьян, спаривание – открытое, публичное действие. И тут нет ничего удивительного. Ведь дело это нужное и всеобщее. Не менее удивительно то, что у людей половой акт почему-то ассоциируется с каким-то неопределенным унижением женщины. У животных же статус таких самок в иерархии, напротив, повышается, и это правильно, ведь они становятся продолжателями вида. Чем выше лезет обезьяна, тем лучше виден голый зад. Тут уместно сказать, что у человека запретна вся сфера зада, а также многое с ней связанное. Например, публичная дефекация, чего нет у животных. Зад, промежность и половые органы человек издревле прятал под набедренными повязками или иными прикрытиями, от символических до весьма основательных. Скрывать то, что естественно, необходимо для существования вида и совершенно законно в любом человеческом обществе, не парадокс ли это? Трудно поверить, что все это порождение чистого разума на пустом месте. Похоже, что разум тут что-то недопонял, перепутал, как с ним часто бывает, когда он стремится рационально объяснить себе воздействующие на него древние врожденные мотивации поведения. Разберемся сначала с задом. Вспомните зады многих видов обезьян в зоопарке. Голые, с какими-то наростами, ярко раскрашенные в красный, белый и даже синий цвета. Они вам кажутся отвратительными, потому что вы с этими обезьянами не одного вида. Но их сородичам обезьяньи зады кажутся прекрасными и очень информативными. Они содержат признаки вида, признаки пола, возраста, полового состояния. У стоящей на четырех конечностях обезьяны половые органы обращены назад. Обезьяны и знакомятся-то не носом к носу, а носом к заду. Остатки такой программы сохранились у человека. Все знают, что мужчина бессознательно неравнодушен к женскому заду, и что женщины подхлестывают их интерес походкой, движениями танцев, облегающей одеждой или, напротив, преувеличивающим объем бедер кринолином и тому подобное. Это объясняет интерес, но не объясняет стыд и запреты. Этнографы полагают, что гиперсексуальность людей мешала всем другим формам отношений, и поэтому прикрытие того, что слишком привлекает и возбуждает, ограничивало сексуальную активность. В нужный момент, напротив, можно стимулировать ее, сбросив прикрытие. К этому объяснению этологи могут прибавить кое-что еще. Виновата поза подчинения. У многих стадных обезьян, эволюционно совершенно случайно, оказались похожими внешне две совершенно разные по смыслу позы. Поза, в которой на четвереньках спаривается самка, поза подставки, и поза подчиненного положения в конфликтной ситуации. Последнюю принимают не только самки, но и самцы. В обоих случаях обезьяна поворачивается к другой задом, выпячивает его, а иногда и похлопывает рукой. Сходство поз так велико, что сами обезьяны их путают. Вот ссорятся две макаки, и одна из них чувствует, что проиграла стычку. Тогда она резко поворачивается к противнице задом, хлопает по нему рукой и уходит. Этот жест можно наблюдать в той же ситуации проигранного конфликта и у невоспитанных людей. Если конфликтовали две самки, ошибки в понимании позы не происходят. Но если так поступит самка, проиграв стычку с самцом, то он может воспринять ее позу подчинения как позу подставки и в ответ изобразит спаривание с ней. Та же ошибка случается и между самцами. Слабый самец встает в позу подчинения, а сильный самец в ответ изображает спаривание с ним. Есть виды животных, у которых члены стаи не вмешиваются в чужие конфликты из-за доминирования. Но не таковы обезьяны. У них подчиненные особи, не участвующие в конфликте, всегда активно выступают на стороне доминанта, если он победит. Наказанной особи они не сочувствуют, а напротив, тоже стараются ее унизить, показывают на нее, кричат, плюют, швыряют в нее камни и кал. Только в силу такой врожденной реакции один тиран может подавлять огромное количество людей, среди которых миллионы и умнее его, и сильнее, и мужественнее. В силу все той же инстинктивной реакции продавщица моментально натравливает очередь на посмевшего возразить ей покупателя. У обезьян, вставшая в позу подчинения особь, подвергается всеобщему презрению. Если самка примет перед доминантным самцом позу подставки, то из-за сходства поз другие обезьяны зачастую воспринимают ее как позу подчинения и изображают презрение. Из-за этой путаницы поз самки некоторых стадных обезьян избегают спариваться публично, стараются увести самца с глаз группы. У них инстинктивно спаривание ассоциируется с унижением самки. Видимо, человек унаследовал эту ассоциацию, и спаривание требует уединения. Показательно, что в 20 веке создатели фильмов столкнулись с тем, что включение в серьезные картины постельных сцен вызвало у неподготовленных зрителей свист, крики, хохот, совершенно неуместные по сюжету фильма. Люди только что сочувствовали героине, а тут вдруг начинали вести себя как стадо обезьян. Если бы мы когда-нибудь стали обществом нудистов, положение женщины в нем автоматически оказалось бы униженным. Влечение к заду, стремление избегать публичного спаривания, ассоциация его с унижением женщины создали сложнейший клубок противоречий для разума. Разрешить его на рациональной основе разум не мог, и единственное, что он мог сделать, запретить делать публично все с этой сферой связанное, ввести набедренные повязки и табу. Феномен мата. Когда более слабый самец обезьяны встает в позу подчинения перед доминантом, а тот в ответ изображает спаривание, то для первого это выглядит как наказание. Поэтому теперь нам вполне понятен смысл такой часто наблюдаемой картины. Павиан-доминант сидит на возвышении и управляет стадом с помощью мимики и жестов. Хмурит брови, скалит зубы. «Если будешь продолжать делать, что не надо, укушу». Грозит кулаком. «Прекрати, не то побью». И хлопает рукой по своим половым органам. «Смотри, встанешь у меня в позу унижения». Все эти жесты есть и у мужчин. И все они обозначают угрозы и ранговое превосходство. Но человек обладает еще и речью. Она тоже стала употребляться с той же целью, возможно, как только возникла, ведь и сейчас артель что-то вместе делающих мужчин успешно управляется одним матом. Львиная доля ругательств черпается из запретной области. Среди них и вечная загадка для лингвистов. Почему один мужчина угрожает другому невыполнимым и никогда не приводимым в исполнение спариванием? Итак, теперь вам ясно, что для этологов многие странности сексуального поведения человека поддаются расшифровке. Ясно и почему они запретны. Многое в этой области мы можем понять и объяснить, но почти ничего не можем отменить или исправить. Эти инстинкты сидят в нас и влияют на наше поведение и сознание. Вам самим предстоит решать, рекомендовать или не рекомендовать прочесть другим то, что прочли вы. Самое естественное – самому втихаря прочесть, но кое от кого спрятать. Решить это трудно, ведь есть люди, которые верят, что тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. И есть люди, для которых дороже всего знания и правда, какими бы неприятными они ни были. Мы должны уважать и тех, и других. Гомосексуализм. Уже сразу после опубликования этого текста в виде отдельной статьи посыпались вопросы. А гомосексуализм? Гомосексуализм имеет сложную природу. О биологических и социальных его причинах лучше всего написано у Десмонда Морриса в «Голой обезьяне и людском зверинце». Это и сбои в генетике, и ложные импринтинги, запечатление не того пола в качестве брачного партнера, и результат изоляции одного пола в школах, армии и тюрьмах, и вовлечение молодых взрослыми гомосексуалистами. Эволюционно гомосексуализм бесперспективен, так как эти люди сами исключают себя из размножения. Но он был всегда и возникает снова и снова. В разлагающейся армии и тюрьмах изнасилование, опускание, используется как акт унижения, точно по врожденной программе, но не символически, а реально. Это извращение, и оно наказуемо обществом. Ко всем же остальным проявлениям гомосексуализма общество в одни времена относилось терпимо, а в другие резко отрицательно.